Глава 30. Арик. Она его видела. Арик на своем скакуне ярости мчался к тому месту, где Рен видели в последний раз. Сердце его билось быстрее, чем обычно. Его драконья принцесса с огненно-рыжими волосами походила на королеву-воительницу, окруженную лунным светом. Рен излучала силу. Силу, которой он хотел обладать. Это не единственная причина. Арик стиснул зубы. Она забралась ему под кожу и оставила свой след. Все же шло по плану, не считая этой неприятности. Арик не позволял себе сочувствовать, сопереживать, иначе подвергнет риску не только себя, но и тех, кто ему не безразличен. А он не такой эгоистичный мерзавец, как его отец. Шейн обогнул ближайшую гостиницу, его гигантский черный конь мотнул головой. Арик замедлил темп, как и его помощник. «Есть какие-нибудь признаки ее присутствия?» – прохрипел он. Шейн покачал головой. «Мои люди обыскивают этот район, но они не смогли бы прорваться через блокаду. Они ушли в канализацию». «Считай, исчезла навеки». Он зарычал. «Ты же этого и хотел». Арик выругался. Он всегда планировал вытащить ее из дворца. Жизнь Рен достаточно часто подвергалась опасности. Плюс он хотел, нет, нуждался в ее сотрудничестве. С принцессой-драконом на его стороне весь мир окажется в руках этих двоих. Они станут свободными. «Пришлите ко мне Хосану!» — выпалил он, прежде чем вновь нацепить маску безразличия. Шейн кивнул и развернул свою лошадь, после чего поскакал прочь. Никто не приближался к Арику, когда он сидел на ярости. Его лошадь горцевала, чувствуя гнев хозяина. Вскоре к нему быстрой походкой приблизился страж, которого он искал. «Милорд», — пробормотал светловолосый эльф и поклонился, оказавшись рядом с Ариком. «Готово». Он бормотал так, что слышал его только Хосену. Эльф кивнул. Рен с мятежниками. Пусть это был не его выбор, по крайней мере, Рен достаточно отдалилась от цепких лап его отца и братьев. «Что прикажете делать?» — спросил стражник. «Продолжай присматривать за ней. Если ей причинят вред, ты пожалеешь о том дне, когда родился». «Понял». Хосену попятился. Арик глядел за тем, как удаляется коварный шпион. Но он ненавидел Сорена почти так же сильно, как Арик, так что из них получилась хорошая команда. Принц удивился побегу Рен, а удивить его задача непростая. Что хуже всего, так это страх, который он испытал, когда Рен погрузилась в воду вместе с драконом и сторонником восстания. Она напрасно рисковала своей жизнью. Если бы только Рен потерпела еще немного, именно Арик помог бы ей сбежать и завоевал бы ее доверие. Он мог бы сказать ей, что разыгрывал представление для отца, отправившись на ее поиски. Принц прищелкнул языком, и ярость развернулась, направляясь обратно ко дворцу. Теперь Рен будет думать, что он и правда собирался открыть на нее облаву, приковать к себе. Но ты этого и хочешь. Арик желал, чтобы она пришла к нему добровольно. Это было глупо, но он ничего не мог с собой поделать. Его охватило возбуждение. Предстоящие дни обещают быть интересными. Арик привык играть чудовище. В этой роли он преуспел. Его принцесса не подозревала о приближении мужа. Рен увязла в сплетенной им паутине, и ей некуда идти, кроме как обратно к нему. И ее капитуляция будет еще слаще. «Беги, маленький дракон», — прошептал он. Продолжение следует.